13 апреля прилетели в Пхеньян генсек Международного института идей Чучхе Огами Генити и его спутники для участия в торжествах в честь Дня Солнца.